Часть вторая. С 15 апреля по 22 мая 1927 года он был за границей. Польша, Чехословакия, Париж, снова Польша. 25 июля опять приехал в Харьков, но почему-то без прежней охоты. Даже телеграфировал своему импресарио Лавуту, считая бессмысленным устройство лекции в Харькове летом. Предпочитаю лекции Луганске осенью. Прошу отменить. Если отменить невозможно, телеграфируйте, срочно выйду. Лавут телеграфировал. Все билеты проданы, ажиотаж больше, чем зимой. И он поехал. Из гостиницы 25 июля позвонил Наташа. «Что это я все к вам? Приходите ко мне». «Все понятно, отношения надо переводить в другую стадию. Сколько можно чай пить?» «Я к вам приду в Москве, а в Харькове давайте вы ко мне». «Приду немедленно». Но что-то изменилось в его отношении ко мне. Я не чувствовала прежней чуткости, понимания, так свойственных ему в первый год нашего знакомства. Наташа недоумевает. Может, виновато обилие заграничных впечатлений? Ей в голову не приходит, что с момента их встречи прошел год, и за весь этот год Маяковского досталось два поцелуя. Он, не знаю, насколько интуитивно, вероятно, что и вполне сознательно меняет тактику. Вместо вежливости и предупредительности холод, почти грубость. И я потеряла веру в его чувства. Не на такой результат он рассчитывал. Ему, видимо, казалось, что она попытается его удержать и, наконец, сделает решительные шаги. А она думала, что больше ему неинтересно. «Как похудела, побледнела», — сказал он однажды. «Тоскуете по мне?» Она кивнула, а он тогда поднял голову, и она увидела его спокойное и очень довольное лицо. Он уехал. Она написала ему и получила нейтральный ответ, почти отписку. Светлана Коваленко в книге «Звездная дань» справедливо называет и этот ответ, и все его тогдашнее поведение с ней несколько печоринским. «Письма ваши получил, но отсутствие на них ответа отнюдь не мое нежелание. Каждое ваше милое письмо я получал через месяц-полтора после его написания. А пока я переживал ужас несвоевременности получения, проходил еще месяц, поэтому не гневитесь на меня, и если будете в Москве, немедленно требуйте меня перед свои ясные очи». Семья, друзья, однокурсники все наперебой внушали ей, что нечего и думать связать судьбу с Маяковским. Ей нужно совсем другое. Дома его уже воспринимали как жениха, ждали официального предложения. Сама Наташа всерьез думала о том, чтобы остаться с ним навсегда. И очень может быть, что он сам задумывался о чем-то подобном. Девушка красивая, преданная, обожает его талант, но, видимо, для того, чтобы всерьез переломить свою жизнь, он еще недостаточно измучился в своем странном тройственном союзе. 2 года спустя он будет умолять Веронику Полонскую, чтобы она ушла к нему от мужа, а сейчас, видя девушку, которая никого и ничего не может видеть рядом с собой, он медлит или нарочно ее игнорирует. Видимо, ему нужны были новые аргументы, скажем, ее готовность прийти к нему в гостиницу без всякого брака, без обещаний и гарантий. Или что-то в ней, ум, абсолютный вкус, что так приковало бы его, так приковало, как когда-то Лиля. Или ему просто было удобнее, чтобы его ждали в Харькове. Всегда она все готовая и вечно влюбленная Наталочка. А он оставался свободен и мог еще повыбирать, с кем и когда вырваться из бриковского круга. В любом случае, ему нужно законсервировать ситуацию. А Наташа к этому никак не готова. Она ждет его очередного приезда, а он медлит и появляется в Харькове только 21 ноября. В воспоминаниях она ошибочно датирует эту встречу декабрем. Он выступает, как всегда, в драматическом театре. Обычно столь доброжелательная к нему харьковская пресса на этот раз пишет: «Нехорошо, товарищ Маяковский». Его нападки на Полонского показались злыми и необоснованно грубыми. Видимо, действительно он выглядел злее обычного. Есть такой феномен, все выступающие его знают. Если ругаешься в благодушном настроении, ругань выглядит мирной. А тут он был в бешенстве, и причина этого бешенства понятна. «Сказала, как в воду бросилась». «Владимир Владимирович, я хотела написать вам, просить, чтобы вы не приезжали больше в Харьков, не приходили ко мне». Владимир Владимирович вздрогнул от неожиданности, помолчал с минуту, потом необычно тихим голосом спросил: «И я должен считать это письмо написанным?» «Да, да», — с решимостью отчаяния продолжала я. «Прошу вас, так нужно, так будет лучше». «Понимаю», — резко сказал Владимир Владимирович. «Нужен господин доктор или господин юрист?» «Никто не может быть мне нужен, кроме вас, но я потеряла веру во все хорошее, лучше нам не встречаться». «Девчонка, щенок», — с возмущением сказал Владимир Владимирович. «Что вы смыслите в жизни? Как же вы можете так легко сразу решать?» «Я не девчонка, верьте, мне нелегко. Я знаю, мы никогда не найдем общего языка». Он уговаривал, она настаивала на своем. Он вскочил, рявкнул «прощайте» и пошел, побежал по коридору. Споткнулся, чуть не упал. Только после этого обернулся к ней и вдруг смущенно улыбнулся. «Не уходите», — попросила она. Но он сбежал по лестнице и оглушительно хлопнул дверью. Наутро она побежала к однокурснице, та как раз собиралась замуж и была полна молодым, ничем не омраченным счастьем, стала плакать, жаловаться, подруга потащила ее гулять по Сумской, и тут, конечно, навстречу им Маяковский с другом-чекистом-горожанином, холодно поздоровался, прошел мимо. В Харьков полтора года не приезжал, приехав 14 января 29 года, не позвонил.